Финиковые вафли с сезамовым семенем. 1 стакан семян кунжута, 2 стакана фиников, половина стакана меда, 1 щепотка молотой корицы. Вынуть косточки из фиников, мякоть мелко нарубить и смешать с молотым семенем кунжута и медом. По вкусу добавить корицу. Массу выложить на пергаментную бумагу, поместить в теплую духовку, аэрогриль, либо на солнце, и дать просохнуть с обеих сторон. Можно также сформовать из теста маленькие вафли или лепешки одинаковых размеров, которые сушатся быстрее.